Но Анна оказалась во власти своего похитителя. Этот неотесанный мужлан всячески пытался ее утешить, а чудесный случай захотел, чтобы в Пемпинкрале он нашел Эстер, дочь того самого торговца, которого он заколол, чтобы было в чем обвинить Альбера и Александра. Общность жестокой судьбы объединила молодых женщин. Эстер возвращалась в Кейптаун. С сердечностью родной сестры она предложила место Анне и согласилась повернуть обратно, чтобы доставить ее в Нельсонс-Фонтейн. Нечего и говорить, что класс, наконец-то захвативший Анну в свои руки, и не подумал направиться в Нельсонс-Фонтейн. Однако он был слишком хитер, чтобы выдать свои намерения. Он предпочел сохранить роль благодетеля, спасителя. Правда, он пытался ухаживать и быть любезным, но делал это неловко, неуклюже. Впрочем, его грубая неотесанность и отсутствие какого бы то ни было воспитания заставляли Анну относиться к нему снисходительно. Госпожа де Вильрош жила во власти смертельной тревоги и находила, что время тянется страшно медленно. Быки еле двигались, хотя, казалось, бур всячески их понукал. Молодая женщина полагала, что он уже забыл про свое неудачное сватовство и смотрела на него только как на услужливого спутника, который ради нее не щадит ни своего времени, ни труда. Сначала класс намеревался отвезти своих пленниц на земельный участок, который он арендовал вместе со своими братьями. Он имел в виду обойти Нельсонс-Фонтейн слева и повернуть прямо на восток. Когда некий посланец, направленный к нему Корнелисом по поручению преподобного, приказал повернуть во что бы то ни стало и без всякого промедления к водопаду Виктория. Его преподобие не терял связи с ними. Через кочевников, которые шли по следам европейцев, он довольно часто извещал буров о своем местонахождении. Класс понял, что приближается решительная минута. Он изменил маршрут и стал торопиться к своим сообщникам. Именно в это время фургон покинул территорию, недавно захваченную англичанами, и на которой английское правительство уже установило свою власть. Госпожа де Вильрош и ее подруга, давно привыкшие к длительным путешествиям, были весьма удивлены переменой направления и заявили об этом погонщику. Тот ничуть не смутился. «Несколько дней назад я послал Нарочного в Нельсонс-Фонтейн узнать о вашем муже», — угрюмо ответил он. Анна почувствовала, что все ее недоверие к этому человеку рассеивается, и поблагодарила. Белый дикарь умел быть внимательным, как человек вполне цивилизованный. Нарочный вернулся. И что он сообщает? «О, говорите, умоляю вас. Ну что ж, графу лучше. Рана оказалась менее серьезной, чем думали раньше. Он находится недалеко от водопада, вот и все». Несколько слов, которые Бур выдавил из себя как бы нехотя, молодая женщина слушала как небесную музыку. Это была первая радость, какую она пережила с той минуты, как до нее дошло роковое известие. Сколько мук пережила она с тех пор, сколько рыданий подавила, сколько пролила слез. Увы, было суждено, чтобы ее отец заплатил жизнью за попытку найти Альбера, и счастливое известие о том, что Альбер жив, уже не застало его в живых. Благодарность Анны взволновала Бура не больше, чем воспоминания о злодействах, которые он совершил, чтобы добиться своей цели. «Класс!» До такой степени вошел в свою роль, что еще немного, и он в самом деле считал бы себя благодетелем Анны де Вильрош. Он сказал со своей непроницаемой медлительностью: «Раз уж вы ехали так далеко, чтобы увидеть раненого, я подумал, что вы согласитесь проехать еще немного, чтобы увидеть его здоровым. Поэтому я переменил направление и повернул на Викторию, если только вы не возражаете». прибавил он с двусмысленной улыбкой. Анна знала, что ее муж имел в виду добраться именно до этих отдаленных мест, и потому ни на минуту не усомнилась в том, что Бур говорит правду. Однако, боясь стеснить свою любезную спутницу, она обернулась к Эстер, чтобы спросить ее согласия. «Я поеду куда вам угодно», — мягко ответила девушка. «Я полюбила вас как родную сестру. Теперь вы мне заменяете мою семью. Едем».